когда она захмелеет, ты достигнешь желаемого. И мой брат вернулся к своему месту и сел. И все невольницы до последней поднялись, и женщина приказала им окурить моего брата и опрыскивать его лицо розовой водой. И они это сделали, а потом она сказала: «Да возвеличит тебя Аллах! Ты вошел в мой дом и исполнил мое условие, а всех, кто мне перечил, я прогоняла. Но тот, кто был терпелив, достигал желаемого». «О, госпожа!» — отвечал ей мой брат. «Я твой раб и в твоих руках». И она сказала: «Знаешь, что Аллах внушил мне любовь к веселью, и тот, кто мне повинуется, получает, что хочет». И она велела невольницам петь громким голосом, так что все бывшие в помещении исполнились восторга. А после этого она сказала одной девушке: «Возьми твоего господина, сделай, что нужно, и приведи его сейчас же ко мне». И невольница взяла моего брата, а он не знал, что она с ним сделает. И старуха догнала его и сказала: «Потерпи, потерпи, осталось недолго». И лицо моего брата просветлело, и он подошел к девушке. А старуха все говорила: «Потерпи, ты уже достиг желаемого». И спросил старуху: «Скажи мне, что хочет сделать эта невольница?» И старуха сказала: «Тут нет ничего, кроме добра. Я выкуп за тебя. Она хочет выкрасить тебе брови и вырвать усы». «Краска на бровях сойдет от мытья», — сказал мой брат. «А вот выдрать усы — это уже больно». «Берегись ей перечить», — отвечала старуха. «Ее сердце привязалось к тебе». И мой брат стерпел, чтобы ему выкрасили брови и выдрали усы. И тогда невольница пошла к своей госпоже и сообщила ей об этом, и та сказала: «Остается еще одна вещь. Сбрей ему бороду, чтобы он остался безволосым». И невольница пришла к моему брату и сказала ему о том, что велела ее госпожа. И мой дурак брат спросил: «А что мне делать с позором перед людьми?» И старуха ответила: «Она хочет это с тобой сделать только для того, чтобы ты стал безволосым, без бороды, и у тебя на лице не осталось бы ничего колючего. В ее сердце возникла большая любовь к тебе. Терпи же, ты достигнешь желаемого». И мой брат вытерпел и подчинился невольнице, и обрил себе бороду, и девушка вывела его, и вдруг, оказывается, он с накрашенными бровями, выдранными усами, бритой бородой и красным лицом. И девушка испугалась его, и потом так засмеялась, что упала навзничь и воскликнула: «О, господин мой, ты покорил меня этими прекрасными чертами!» И она стала заклинать его жизнью, чтобы он поднялся и поплясал. И мой брат встал и начал плясать. И она не оставила в комнате подушки, которую бы не ударила его. И все невольницы тоже били его плодами вроде померанцев и лимонов, кислых и сладких, пока он не упал без чувств от побоев, затрещин по затылку и бросания. И старуха сказала ему: «Теперь ты достиг желаемого. Знай, что тебе не будет больше побоев, и осталось еще только одно, а именно, у нее в обычае, когда она опьянеет, никому не давать над собою власти раньше, чем она снимет платье и шальвар и останется голой, обнаженной. А потом она велит тебе снять одежду и бегать, и сама побежит впереди тебя, как будто она от тебя убегает, а ты следуй за ней с места на место, пока у тебя не поднимется зерп. И тогда она даст тебе власть над собой». «Сними с себя одежду», — сказала она потом. И мой брат снял с себя все платье, а мир исчез для него. И остался нагим, и тогда девушка сказала ему: «Вставай теперь и беги, и я тоже побегу». И тоже разделась и воскликнула: «Если ты чего-нибудь хочешь, следуй за мной». И она побежала впереди него, и он последовал за ней, и она вбегала в одно помещение за другим, и мой брат за ней, и страсть одолела его, и его зеп вел себя точно бесноватый. И она вбежала впереди него в темное помещение, и мой брат тоже за нею, и он наступил на тонкое место, и пол провалился под ним, и не успел мой брат опомниться, как оказался посреди улицы на рынке кожевников, которые продавали и покупали кожи. И, увидев моего брата в таком виде, нагого, с поднявшимся зеббом и бритой головой, без усов и с красным лицом, торговцы закричали на него и захлопали в ладоши, и стали бить его кожами так, что он лишился чувств.